Глава шестая. Шестеро из ларца, почти одинаковы с лица. Беата сидела за столом и пыталась прийти в себя от шока. Кроме хозяйки, которая возглавляла данную трапезу, по обе стороны стола сидели шесть молодых мужчин. Они все были приблизительно одного возраста, поэтому никак не могли быть братьями. Хотя наша история знала примеры, когда женщина рожала одновременно шесть детей. Но даже если им по 30 лет, то Агни тогда было 60. И, скорее всего, не под силу великой актрисе был такой подвиг, даже если рассматривать чисто физический аспект. Все эти мысли со скоростью света проносились в ее голове, пока не давая никакого внятного ответа. При полном официозе на пороге столовой ее встретила Корнелия и усадила по другую сторону стола, напротив Агнии. Сейчас же складывалось такое впечатление, что они ведут дуэль взглядами, а молодые люди — по три человека с каждого бока, лишь секунданты. «Извините», — в гостиную вошла девушка. У нее были рыжие волосы, красиво уложенные в прическу. Не поднимая глаз, она подошла и села за стол, но как-то не смело, словно не имела на это права. Девушка чувствовала себя здесь лишней, и это было видно. Она жалась к бородатому мужчине, словно пытаясь спрятаться за него от взглядов Агнии, которыми та одаривала всех сидящих за столом по очереди. Несмотря на то, что у Беаты была куча вопросов, она решила промолчать, понимая, что именно их сейчас ждет от нее старуха. Чисто из вредности, решив сломать немного ее маленькое подготовленное представление. «Что вы будете пить?» — спросил парень, сидевший по правую сторону импровизированных баррикад. «Что-нибудь из местного творчества», — ответила Беата, рассматривая собеседника. Он был самым крупным из шестерых. Его накачанные бицепсы обтягивал смешной свитер с оленями. Для большей комичности парню не хватало только ободка с оленьими рожками на его коротко стриженную голову. И полное погружение в американское Рождество гарантировано. «Тогда у нас сегодня наливка из морожки. Вас устроит такой вариант колорита? Не слишком резкое погружение получится?» Было видно, что парень знает о своей привлекательности, а именно своих бицепсов, поэтому он пытался ими играть. Это у него получалось лучше, чем шутить, заигрывая с противоположным полом. «Я думаю, в самый раз», — махнула головой Беата. «Тогда для абсолютного погружения в колорит Карелии вы просто обязаны сходить в сауну. Могу составить вам компанию», — тихо сказал он. Но так как в комнате стояла полная тишина, то их перешептывания были слышны всем. «Вы знаете...» Также громким шепотом ответила ему Беата. «Я ненавижу всякие разновидности бань, сауны, хамамы и тому подобное, предпочитая более цивилизованный способ смыть с себя грязь. К примеру, душ. Но, боюсь, вы чересчур великоваты в размерах, и в местный мы с вами вдвоем не вместимся. Так что худейте, а я пока подумаю насчет вашей кандидатуры банщика». «Максим», — обратилась к качку в оленях Агния. «Ты так банален, что даже мне в мои 90 мерзко тебя слушать». «Ты, братец, походил бы на курсы по пикапу. Знаешь, сейчас есть такие», — вступил в разговор парень, сидевший по другую руку от Беаты. Он был в очках, волнистые волосы, собранные в хвост грязными прядями, струились по сгорбленной спине. Хоть они и были примерно такого же цвета, как у ненормального Мирона, сидящего рядом с Агнией, но проигрывали ему 100%. У Мирона это были локоны ангела, у этого же был веник. «Я-то знаю, а вот ты, Марат, откуда об этом услышал?» — ответил ему качок грубо. «Из своего интернета? Мне кажется, что в свои 28 ты с настоящей девушкой не был ни разу». «Прекратите», — сказала Агния, но было ощущение, что на самом деле перепалка ей очень нравится. «Мирон, ты нашел мои очки?» Спросила она ненормального. Тот ел быстро и жадно, так что, казалось, не слушал разговора за столом. Но после того, как к нему обратилась Агния, немного наклонил голову на бок, улыбнулся и очень осторожно положил на стол очки. Пальцы у парня по-прежнему были в краске, только сейчас вместо кроваво-алых руки были зелеными. «Молодец!» — похвалила его Агния и провела по золотым кудрям сморщенной рукой. «Корнелия, почему у Мирона руки опять в краске? Сколько я тебе говорила следить за его внешним видом?» Корнелия, стоявшая у дверей в кухню, подошла и молча, как маленького, за руку увела сопротивляющегося Мирона, очень хотевшего есть. В этот момент водитель Жека почему-то в поварском колпаке вошел в столовую, неся в руках огромное блюдо. Его добродушное круглое лицо по-прежнему излучало веру в добро и в человечество в целом. «Ну, как говорилось в одном всем известном фильме, Сеня дичь!» Радостно он огласил на всю комнату. «Прошу дегустировать и восхищаться, глухарь!» «Жека, да вы, я смотрю, на все руки мастер!» Не выдержала Беата и восхитилась парнем. «Вообще-то я повар на этой базе!» Пояснил он ей по-свойски, поставив блюдо на стол. «Просто Агния не любит много чужих, поэтому попросила меня гостей встретить. Забегайте ко мне на кухню, поболтаем. Я вас такой рябиновой смоквой угощу, спорю, такой вы никогда не пробовали!» Подмигнул он ей. «Я никакой не пробовала, поэтому спор бесполезен», — усмехнулась Беата. «А что это?» «Это наливка на рябине и шиповнике», — пояснил Жека. «Всего лишь наливка, а звучит-то как рябиновая смоква», — съязвил Максим, видимо, задетый тем, что Беата с поваром разговаривает очень любезно, а ему жестко отказала. «Не!» Не поняв сарказма, сказал Жека. «Просто там есть еще секретный ингредиент». И, немного подумав, добавил. «Даже два». «Обязательно заскочу попробовать ваш шедевр», — заверила его Беата, и тот удалился на кухню. «Вот как надо ухаживать за девушками, Макс. А ты сразу в сауну», — ухмыльнулся другой молодой человек. Он сидел рядом с Качком и, видимо, в отличие от парня в очках, неплохо с ним общался. Потому что на этих словах по-дружески и весело толкнул его в плечо. У молодого человека была стильная стрижка, голубые глаза, хотя этим могли похвастаться все 6 представителей мужского пола в той или иной степени яркости. У этого же они были ярко-небесного цвета. Деловой пиджак немного контрастировал с обстановкой. Казалось, что его хозяин только вышел из пафосного московского офиса, располагающегося где-нибудь в Москва-Сити. «Извините, не представился», — сказал деловой. «Меня зовут Михаил, я сын великой актрисы». «И вам 28 или 30 лет?» — не выдержав, спросила Беата. «Вы проницательны», — усмехнулся он, продолжая крутить в руках вилку. «И внимательны. Мне 28 лет, впрочем, как и остальным». «А еще моя проницательность настойчиво мне твердит, что вы заядлый курильщик». Вдруг ни с того ни с сего сказала Беата и, не дожидаясь ответа, продолжила. «И сейчас очень хотите курить, потому что нервничаете». «Так ответьте мне, почему вы так нервничаете, находясь на милом домашнем ужине? И почему вам нельзя выйти покурить?» «Вы ошиблись, милочка», — вместо переставшего улыбаться Михаила ответила Агния. «Мои сыновья не курят. Они у меня милые и хорошие мальчики. Все неплохо учились в школе. Конечно, кто-то лучше, как Марат, кто-то хуже, как Максим. Но все, абсолютно все не имеют дурных привычек. Иначе они бы сейчас здесь не сидели». «А как же Мирон?» — ухмыльнулся Максим. Было видно, что бицепсы у него больше, чем мозг. И к тому же он плохо умеет с ним обращаться. «Мирон искупил свою вину», — сказала Агния, зло сверкнув глазами на сына Качка. И тот сразу словно уменьшился в размерах. «Предположу, что вы своих идеальных мальчиков усыновили», — ощущая, что выиграла этот раунд, сказала Беата. «Усыновила», — гордо сказала Агния. «Сейчас мои сыновья уже все взрослые люди, но мы по-прежнему остаемся семьей. Мирон, Максим, Марат, Михаил...» Начала перечислять Агния. Молодые люди же, когда называлось их имя, вставали и официально кивали головой. Конечно, кроме Мирона, который вернулся с чистыми руками и сейчас просто криво улыбнулся. Надо отдать ему должное. При всей ненормальности своего поведения выглядел он просто красавчиком. Мирона можно было сравнить разве что с древнегреческим покровителем Муз и предсказателем будущего златокудрым Аполлоном, лучезарным и сияющим. Таких красавчиков Беата видела только на обложках глянцевых журналов. «Слава!» — продолжала перечислять Агния. После этого парень с прической хиппи и наглой, но красивой улыбкой, покрытый татуировками, не вставая, просто махнул головой и насмешливо посмотрел на Беату, словно оценивал, стоит заняться девушкой или нет. Дальше глаза Агнии остановились на бородатом и его спутнице. Немного сморщившись, словно от зубной боли, она продолжила. «А это Коля и Элла, его жена». Последнее слово было сказано с брезгливостью, словно это было ругательство. «Ну, слава богу, Слава и Коля выручили ситуацию», — весело сказала Беата, отметив ненависть Агнии к невестке. «А то я уже подумала, что вы выбирали их по первой букве в именах», — пошутила она. Но Агния не отреагировала на ее извительные замечания и продолжила. «А это, дети мои, дерзкая журналистка Беата Иофи. Она будет писать небольшую книгу моих воспоминаний и пробудет у нас до 2 января». Все 8 пар глаз, включая Корнелию, до сих пор стоящую у двери, как верный страж, резко повернулись и уставились на Агнию, словно 2 января было знаковым событием. И Беате здесь делать было нечего в столь сакральный день. Но произнести вслух никто ничего подобного не посмел. Лишь один из сыновей, которого Агния назвала Колей, добродушно сказал. «Добро пожаловать, Беата!» Выглядел он очень просто. Белая футболка, синие джинсы. Единственное, что его выделяло среди остальных, это жена, прячущаяся за спиной, и интеллигентная борода, покрывающая молодое лицо. «И, кстати», — улыбнулся он сквозь свою пшеничную бороду, «мое полное имя Микола, а Славка по паспорту Мстислав». 2:0, — довольно сказала Агния, поднимая бокал с морошковой наливкой. «Что ж, милые мои, за семью. Я надеюсь, все эти 10 дней вы будете меня удивлять. Но не переживайте, у меня для вас тоже много припасено сюрпризов. Я готовилась к нашей встрече, и для каждого...» На этом слове Агния ткнула по очереди в каждого, не пропустив даже испуганную невестку. Проводя же свой указательный палец мимо Беаты, она задержалась и, хитро подмигнув, показала ей, что она тоже в игре. Закончив затянувшуюся паузу, сказала: «Приготовила сюрприз. Не могу сказать, что это абсолютно всем понравится, но то, что вы все будете в шоке и откроете все свои тайны, я вам обещаю». После феерических слов Агнии, которые были явно подготовлены, а точно выставленные акценты говорили, что еще и срежиссированы, за столом повисла мертвая тишина. К удивлению Беаты, никто не посмел шутить на данную тему. Будучи неплохим физиономистом и прочитав 1000 книг на тему языка телодвижений, Беата заметила, что абсолютно все были испуганными. Даже добродушный и спокойный Микола, героически прикрывавший свою супругу от Агнии, словно забыл про нее и отстранился. И ненормальный Мирон, не слушавший до этого разговор, вдруг замер. Да что там, все участники данного ужина получили неприятную новость и сейчас обдумывали ее. Хотя, казалось бы, приемная мама приготовила сюрприз. Что может быть приятнее? Только Беата в недоумении оглядывала присутствующих. Остальные все понимали. Понимали и боялись.